Глава 15. День прошел. Забавно. Удивительная суббота. Череда странных событий с появлением в моей жизни Адама только усиливалась. И вот, пожалуйста, к концу дня мы приехали в супермаркет. Вы бы видели Шарова, блуждающего между полками в продуктовом магазине. Это как инопланетянин попал на кухню к маме Чоли. А все началось с обыкновенного спора. После жаркого и детального ознакомления с моей кухней к приходу Вовки мы успели все прибрать. По возвращению сын заявил, что проголодался. И только тут безответственные взрослые догадались заглянуть в холодильник, в котором не то что мышь, уже все тараканы успели повеситься. «Придется идти за покупками», – грустно констатировала я. «А потом еще и ужин готовить». «В благодарность за то, что вы меня приютили, сегодня ужин буду готовить я». «Ты?» Я прыснула со смеху. «Ты не веришь в мои способности?» – обиделся Шаров. «Что-то мне подсказывает, что с этим у тебя могут быть проблемы. Так, одевайся, поехали», – решительно скомандовал он. «Я докажу, что ты ошибаешься». Мы с Вовкой не стали спорить, есть-то хотелось. Да и куда тут пойдешь против такой уверенности в себе? Я немного удивилась, обнаружив припаркованное на площадке возле дома эксклюзивное авто. «Кто-то там что-то о банкротстве говорил. Шаров, признайся честно, ты его украл?» – пошутила я. «Да, признаюсь, у Ивана Константиновича. Он теперь уволен», – поддержал мою шутку Адам и щелкнул кнопкой на пульте. «Да не переживай, ее тоже отберут. Просто не так все быстро это делается. Еще пару дней мы – короли. И да, я сегодня угощаю». «Что ты говоришь? Ну что, Вовка, гуляем?» – подмигнула я сыну. «Гуляем», – отреагировал мальчишка радостно. Никогда не могла бы даже представить себе, что поход за продуктами может превратиться в настоящее приключение. «Когда ты в последний раз сам был в магазине?» – поинтересовалась я у Адама по пути. «Давно. Обычно все, что мне надо, само как-то появляется в холодильнике. Я всегда думал, что в доме живет барабашка и угадывает мои мысли». Вовка расхохотался, веселый настрой Адама и его шутки положительно нравились сыну. И чем дальше, тем больше у меня складывалось впечатление, что жизнь сама решила их подружить, даже не спрашивая моего мнения на этот счет. Да, странно себя в своей судьбе ощущать лишним человеком, как тот шкаф, который должен быть, но его никогда никто не замечает. Мои мужчины? Стоп, мои? Мужчины? Ну вот, оговорочка по Фрейду. В общем и целом, мужчины. Пусть пока будут просто мужчины. Не стану забегать вперед даже мысленно. Адам слишком непредсказуемый. Не хочу и не буду больше обжигаться. Короче, мужчины схватили коляску и вперед планеты всей отправились собирать продукты для ужина. Краем уха мне удалось подслушать, что намечалось приготовление пиццы. Вернее, нескольких пицц, так как Адам хотел что-то интересное и изысканное с козьим сыром, а Вовка такой сыр терпеть не может и больше склонялся к теме ветчины. Так, долго ли, коротко ли, они все решили без меня. Серьезно, не знаю, что я там делала. С одной стороны, приятно, конечно. И когда домой вернулись, меня просто выпроводили с кухни, укрыли пледом и включили телевизор, а сами зарылись там и понеслось. Шуршание, треск, стук. Звон. «Что-то разбили», – пробормотала задумчиво я. С другой? Вовка впервые с таким энтузиазмом занялся обычными домашними хлопотами. И результат, признаюсь, меня очень удивил. Через час стараний передо мной на столе легло два круга теста с начинкой. Надо признать, и на вкус, и на цвет они оказались очень даже. «Ммм, это вкусно!» – впиваясь зубами в очередной кусок нежнейшей выпечки, сказала я. Вернее, попыталась сказать, так как рот был полным и остановиться было ну никак. «Прощай, диета! Привет, мужской мир!» «Ну, пусть хотя бы на сегодня. За последние дни я это просто заслужила». «То-то!» – подмигнул мне Адам и сам с наслаждением поглощая свое творение. «Так и быть, за твои искренние восторги мы тебя не накажем и сами все уберем. Правда, Вовка?» «Угу!» – кивнул мальчишка, пытаясь растянуть рот в улыбке, но пицца, которая так и норовила при этом выпасть, просто не дала ему это сделать. Это был прекрасный вечер, ни намека на случившееся. Все прошло чудесно, как будто мы всегда были семьей. Подлый управляющий кармы в очередной раз помотал у меня перед носом сказкой. Но завтра придется проснуться. Передо мной остров станут проблемы развода. И, боюсь, скоро Шаров наиграется и просто исчезнет. Как сон, как мираж. Банкротство, шманкротство. Но такие мужчины в руках таких, как я, надолго точно не задерживаются. Придет день, он прозреет, и мы просто попрощаемся. Именно поэтому, несмотря на общую приятную картину, поганый черный осадок накрывал мою душу. Я боялась за Вовку. С каждой секундой он все больше привязывался к новому другу. Ведь родной отец уже очень давно так не проводил с ним время. Нет, он присутствовал, куда-то вывозил, но чтобы стать своему сыну настоящим другом... Ладно, что сделано, то сделано. Пожалуй, подумаю об этом завтра. А сейчас Вовка уже спит, а Адам... Оу! Адам! Уже глубокой ночью, когда я ушла спать к себе в комнату, чтобы утром Вовка не стал свидетелем не слишком для себя приятных сцен, мой мобильный вдруг ожил. Продрав глаза, посмотрела на светящийся экран, незнакомый номер. Скорее всего, ошиблись. Имея дурную привычку быть ответственной, все же сняла трубку. «Мария?» – раздался по ту сторону незнакомый женский голос. «Да. Интересно, кто это?» «Ты меня, наверное, не помнишь. Это Елизавета, законная супруга Адама Шарова». Сон испарился вмиг, а сердце ушло в пятки. Не знаю почему, но я тут же ощутила себя нашкодившим котенком, застигнутым врасплох в момент совершения самого преступления. Холодный и липкий пот обволок мою спину. «Мне необходимо поговорить с тобой», – тем временем продолжала нарушительница ночного покоя. «Прямо сейчас». «Сейчас?» – я скосила заспанные глаза на будильник на ночном столике. «Половина второго. Она что, с ума сошла?» «Да, прямо сейчас. Я в машине возле твоего подъезда. Надеюсь, ты спустишься без моего мужа». «А вот это уже удар ниже пояса. Откуда Лиза знает, что Адам ночует у меня?» Жена Шарова не дала мне додумать мысль и неожиданно завершила разговор. «Жду тебя одну через 5 минут». Трубка запищала отвратительными гудками. «Ничего себе! Вот это наглость! И что ей понадобилось среди ночи?» «Поговорить. Позвонила бы подругам и поговорила». Я лежала на кровати и решала, вставать или нет. Я же не собачка ей, чтобы бегать по первому же зову. Но любопытство драной кошки все-таки пересилило. Когда еще у меня будет шанс поговорить с Лизой наедине и узнать правду об Адаме? Что он думает? Зачем на самом деле приехал? Перестать сомневаться в нем? Это мне так необходимо сейчас, в этой ситуации. Тихонечко встав с кровати, чтобы не растеребить чуткий сон Шарова, схватила со стула джинсы и какую-то кофту. Конечно, я не в лучшем виде предстану перед Лизой, но мне же за нее не замуж выходить, переживет как-нибудь мой заспанный и непричесанный вид. Как это обычно бывает, пробираясь через коридор, словно через военные окопы в тыл врага, зацепила ногой что-то и тут же зажмурилась, как будто и впрямь могла взорваться бомба. Хотя гнев Адама вполне можно сравнить и с этим. И ничего не произошло. В квартире по-прежнему стояла тишина. Мужчины спали крепким сном, ни о чем не подозревая. «Ладно, надеюсь, больше 15 минут наш разговор не продлится». Бесшумно притворив за собой дверь, выскользнула на лестничную клетку. «Боже мой, сколько же мы не виделись?» «Те же 14 лет. Вчера, точнее, уже позавчера, мне не удалось ее хорошенько разглядеть. Запомнился только образ шикарной блондинки с идеальной фигурой». «Да». Даже тогда в нашем старом дворе и в нашей тусовке лучшей и красивее Лизы не было никого. По крайней мере, мы с Дашкой так считали. Все парни мечтали с ней переспать. Самая модная, даже уже тогда, всегда идеально накрашена, с идеально уложенными волосами. А если Лиза Гринкевич одевала короткую юбку, туши свет. Парни потом это неделями обсуждали. Но лично в моей душе она навсегда оставила травму, потому что начала встречаться с Адамом именно тогда, когда вроде бы как между нами что-то проскользнуло, искра что ли. «Ну все, попал парень», — сказала мне Дашка в тот вечер, когда у нас с Адамом случился первый поцелуй. Мы смотрели вслед удаляющейся паре, прекрасная Лиза уводила мою любовь, моего Адама, за собой. «Почему?» Глупо спросила я, пытаясь сдержать слезы обиды и разочарования. «Знаешь, кто у нее папа? Нет? А я тебе скажу. Папа у нее Михаил Борисович, мент, и все наши парни его боятся, как огня. Он за любимую и единственную дочку кому хочешь голову оторвет. Серьезный мужик. Но как же она тогда с Адамом? А что? Лизонька девочка самостоятельная, папа грозный, только для мальчиков, а она делает все, что хочет. Вот теперь и Шарова поймала в свои сети. Сучка! Дашка, перестань. «Да ну тебя!» – махнула подруга рукой. «Эта стерва давно всем жизнь портит. Не заслужила она хороших слов. Подумать только, какие мы тогда были глупые и совсем зеленые. Сейчас всплыл образ в голове, а одежда какая смешная, юбки эти, макияж. Но в то время мы были молодыми, и все у нас было впереди. И если бы не эта стерва, сегодня я согласна с Дашкой. Возможно, и моя жизнь сложилась бы совсем по-другому». Я вышла на улицу и не увидела никакой машины перед подъездом. Полная тишина. Район спит. Ну и где же это, с позволения сказа? И опять не успела додумать. Не поспеваю я за событиями в моей жизни. Что-то тяжелое и металлическое с силой ударило меня по затылку. Мое сознание тут же поглотило глубокая пропасть неизвестности. Елизавета Гринкевич, бывшая не так давно Шарова, до последнего упиралась и не хотела соглашаться с планом этого подозрительного Костина. Да, она привыкла к козням, интригам, сплетням на худой конец, но физическая расправа с врагами – это однозначно был не ее конек. «Подумайте хорошенько», – настаивал бизнесмен, – «не только я в этом шкурно заинтересован. Если мы дадим сделать Шарову то, что он задумал, не один я потеряю свою фирму. Вам, милочка, уж точно тогда никакие миллионы не светят. Новая хозяйка все до копейки приберет к рукам, оставит вас ни с чем». «Согласна, но это уж слишком кардинальная мера». «Тише, мадам!» – шикнул на нее Костин. «Вы хотите, чтобы о наших планах узнал весь мир?» «Простите», – женщина потупила глаза и продолжила маленькой серебряной ложечкой размешивать свой кофе без сахара. Похоже, их беседа затянулась. «Вас это не должно волновать. Всю самую сложную часть я беру на себя. Мои люди обо всем позаботятся. Вам нужно только позвонить. И все. Представьте, реально представьте, что будет через неделю их отношений. Что будет с вами, моя милая? Вы хоть что-то делать-то умеете? Вообразите себя, ну, скажем, официанткой. А что?» Масляно хмыкнул Андрей Федорович. «Симпатичная работница выйдет. Такую и пониже спины шлепнуть не грех». Стоило признать, Костин сумел подобрать к ней ключик. Ударил очень больно. Действительно, Лиза моментально представила себе в самых ярких красках, что будет, если она не вернет деньги Шарова. Нет, только не это. Да, она положит 100 000 трупов таких вот Маш. Нет, не бывать этому. «Умеете вы убеждать», – процедила она сквозь свои белоснежные идеально ровные зубы. «Хорошо, я сделаю это». А про себя подумала, что так низко она еще никогда не опускалась. Всегда говорила себе, что сделает все, что угодно, только не возвращаться к нищете. И вот, пожалуйста, пришел тот самый момент. Еле дождавшись нужного часа, она получила команду от Костина набрать номер мобильного Маши на выданном им телефоне и вызвать ее на улицу. Слова, которые необходимо было произнести, удивили женщину. Она не могла себе даже представить, что Шаров уже даже ночует у Романо. Это действительно зашло слишком далеко. Пора действовать. Опрокинув залпом полстакана коньяка, Лиза подняла трубку. «Маша?» Когда разговор закончился, Лиза четко осознала, что уже не переживает за жизнь любовницы своего бывшего. По делам ей нечего соваться в чужую жизнь. Да и какая в сущности разница, что там с ней сделают люди Костина? Упав на широкую кровать в своем гостиничном номере, Лиза уставилась в потолок. Через несколько дней Шаров перебесится, и она вернет его себе. Надо будет отрепетировать роль утешающей подруги. Вот это вот сожаление, особенно искреннее, никогда ей не давалось. Надо еще слова продумать правильные. Что вообще говорят в случае гибели друзей? «Мне очень жаль».